Глава пятая. «Как тебе новая школа?» Марго пыталась поспеть за дочерью, носившейся по новой квартире со скоростью сверхзвуковой ракеты. «Лучше всех», — на ходу ответила Лилия и унеслась в сторону огромного холодильника системы Сайт-Бисайт. «Представляешь, училка по истории усадила меня за первый стол, да еще с отличником. Его зовут Иннокентий, как моего папу. Смешно, правда? Молодой парень, а уже Иннокентий. Он все знает, представляешь? Весь учебник по истории прочитал. Еще летом, на каникулах. А сейчас готовит уроки по дополнительным материалам. Вот ботаник, но, между прочим, симпатичный. Я его уже пригласила к нам в гости. Мои швейцарские пейзажи посмотреть на выходные. Ты не против?» Дочка достала из холодильника арахисовое масло и густо намазывала его на хлеб. В голове у Марго щелкнул знаменитый тумблер. Этого Иннокентия, возможно, и училку, желательно бы привлечь к архивным поискам. Хельга сейчас занята совсем другими, более важными делами. «Лилия, а как зовут твою учительницу истории? Сколько ей, по-твоему, лет?» «Ой, мама, да она совсем молодая. Наверное, только что университет закончила. А зовут ее Таисия Сергеевна. По-нашему, скромная Тая». «Почему скромная?» – удивилась Марго. «Какая-то необычная кличка для учительницы». «Ой, мам, да здесь все просто. Во-первых, одевается хуже всех в классе. Все шмотки с нашего районного рынка. Во-вторых, постоянно извиняется, если кому-то делает замечание. Скромняга, одним словом. Ничего, это у нее пройдет, когда с нами дольше пообщается. Не в смысле шмоток, это надолго, пока замуж не выйдет, а в смысле речи. Откуда ты знаешь? Может быть, она уже замужем? Она что, всему классу про свою жизнь рассказывала?» Марго сердито посмотрела на дочь. «Ты у меня кто? Ты у меня следователь. А я у тебя кто? Я твоя дочь. Кое-чему у тебя я научилась. Она точно не замужем. Кольца на руке нет, это раз. Был бы муж, в лепешку разбился, но одел бы свою половинку понарядней. Ну, украшения там всякие бус, сережки прикупил. А у нее ничего нет. Значит, что? Значит, не замужем. Да, кстати, дай ты еще. Нам в школу велели принести, кажется, на новые шторы или на охрану. В общем, на нужды школы». «Завтра сама отнесу», — ответила Маргарита и почти силой усадила дочку за стол. «Есть остывший суп». Марго пришла в школу удивительно вовремя. Таисия Сергеевна вела кружок «История нашего края». И с докладом выступал сосед по парте ее дочери, парень по имени Иннокентий. Марго попросила разрешения присутствовать. Села за дальний стол и стала внимательно слушать о событиях 200-летней давности, о высадке запорожских казаков на берега края и о схватках с местными племенами и турками. Иннокентий рассказывал живо и интересно, показывал на экране слайды и отрывки из кинофильмов. Немногочисленные кружковцы слушали, затаив дыхание. Было понятно, что пришли они сюда не по принуждению. Им здесь нравится. «Молодец эта скромная Тая», — подумала Марго. «И парень этот, Иннокентий, похоже, уже выбрал свою будущую профессию». Оставшись с учительницей вдвоем, Марго передала ей деньги на нужды школы и вкратце рассказала о мельнике и о просьбе Терлецкого. Глаза молодой девушки загорелись. Казалось, что она была готова сию же минуту бежать в архив, перелопачивать горы бумаг, отыскивая нужную информацию. Заметив это, Маргарита Сергеевна аккуратно подвинула к ней лист трудового соглашения о работе по совместительству в сыскном бюро «Крулевские партнеры». Гонорар, указанный в документе, окрасил лицо скромной Таи в яркий красный цвет до такой степени, что казалось, будто кончики ее светлых волос стали рыже-красными и переливаются в лучах заходящего солнца.